Рене меня навестила и привезла для Алены платьице. Я сразу заметила, что она как-то преобразилась. Она вся ушла в работу, а о докторе Галене говорила так, что я стала думать, не в близких ли она с ним отношениях. В Гандюмасе уже несколько месяцев поговаривали об этой связи, однако только с тем, чтобы отрицать ее. Родным Рене хотелось сохранить с нею добрые отношения, и они боялись, как бы семейные традиции не принудили их отречься от нее, если окажется, что ее добродетель перестала быть непреложной, как аксиома. Но стоило мне только повидаться с Рене, и я поняла, что, будь то сознательно или невольно, но Марсена пребывают в заблуждении. Рене была жизнерадостна, как женщина, которая любит и любима. После моего замужества мы охладели друг к другу. Даже более того, в некоторых случаях она проявила в отношении меня чёрствость, чуть ли не враждебность. Но в тот день мы почти сразу же вернулись к задушевному тону, в каком всегда беседовали во время войны. Вскоре мы заговорили о Филиппе и заговорили очень откровенно. Рене впервые с полной искренностью призналась мне, что была в него влюблена и очень страдала, когда я вышла за него замуж. В то время, Изабелла, я вас прямо-таки ненавидела. Но потом я перестроила свою жизнь на новый лад, и теперь прошлое кажется как бы чуждым мне. Даже самые наши сильные переживания отмирают, не правда ли? И на женщину, какую ты была 3 года тому назад, начинаешь смотреть с таким же удивлением и таким же безразличием, словно это совсем посторонний человек. «Да, может быть», — ответила я. «Сама я до этого еще не дошла. Я люблю Филиппа так же, как любила вначале, и даже больше. Я чувствую, что теперь ради него готова на жертвы, на которые не согласилась бы 1/2 года тому назад». Рене посмотрела на меня как врач. «Верю вам», — промолвила она наконец. «Я только что сказала, Изабелла, что ни о чем не сожалею, даже более того. Позвольте мне быть вполне откровенной. Я теперь радуюсь, что не вышла за Филиппа. А я радуюсь, что вышла